Часть вторая. Оскал зверя. 1. Московский лес. Поселение Золотые леса. Оказавшись в гостях у золотолесцев, Франа вспомнила то, что ей пришлось испытать давно. В детстве, на премьере анимационного блокбастера в жанре фэнтези. Да и мудрено было не вспомнить, ведь точно в таких древесных городах и жили в том фильме лесные эльфы. Деревянные платформы, устроенные в развилках громадных стволов на разных уровнях, некоторые совсем небольшие, способные вместить 2-3 человек, другие – просторные, с домиками, клумбами цветов и бассейнами, куда по особым желобам собирается дождевая вода. Пространство между древесными стволами в разных направлениях пересекают подвесные мостики, то широкие, набранные из дощечек и снабженные прочными веревочными перилами, то воздушно-эфемерное, из 3 канатов, соединенных тонкими шнурами. По нижнему следовало ступать ногами, крепко держась руками за оба верхних. Кроме мостков, от платформы к платформе нужно перемещаться на своеобразных тарзанках. Становишься ногами в веревочную петлю, хватаешься за толстый мягкий канат и лети себе, словно на огромном маятнике. Повсюду был свет. Мерцали разноцветные, по большей части золотистые изумрудные огоньки, бумажные фонарики, гирлянды стеклянных сосудов, в которых ярко, без дыма, горело какое-то ароматное масло. И даже плетеные из тонких прутиков шары, наполненные сотнями крупных жуков, испускающих мерцающий мягкий свет. Франа видела, как золотолесец, спустившись сверху на канате, подсыпал что-то из мешка в один из таких шаров, видимо, корм для светляков. В это царство мерцающего света гармонично вплетались звуки музыкальных инструментов, звучащих с многих платформ. Здешние обитатели предпочитали флейты и небольшие, по типу ирландских, арфы. Им вторили развешанные на ветвях гроздья деревянных и металлических трубочек. Соударяясь при малейшем дуновении ветра, они наполняли древесный город мелодичными перезвонами – медными, серебряными или состоящими из гулких сухих щелчков. Проводник-золотолесец, юноша лет 17, уверенно вел гостей по лабиринтам висячих мостков куда-то вниз, отыскивая в этом шелестящем, искрящемся, звучащем сказочном великолепии нужную платформу. Он называл ее «Делонь». Умар на ходу шепнул, что термин этот, заимствованный из книг какого-то старинного писателя, употребляется в золотых лесах редко, как правило, молодыми людьми, относящимися к определенному кругу. «К ним-то они сейчас и направляются», — сообщил с ухмылкой Сильван, «так что интересного будет еще много». Вообще-то Франа предлагала отправиться в путь только завтра, с утра пораньше. Но Умар убедил ее изменить планы, покинуть Гезе вечером и переночевать у золотолесцев. «Ты ведь хотела познакомиться с ними поближе?» Итальянка согласилась. Она действительно как-то обмолвилась, что была бы не прочь своими глазами увидеть жизнь этой удивительной общины, одной из самых влиятельных в московском лесу. В поселении на Воробьевых горах, кроме коренных обитателей, обосновалась небольшая община сильванов, уроженцев разных уголков леса. Золотолесцы отнеслись к ним вполне доброжелательно и даже отдали гостям несколько больших делоней, позволив гостям установить в своем крохотном анклаве привычно им порядки. И нисколько не пожалели. С соседями Сильвана оказались непроблемными, спокойными, даже по-своему полезными. Через них золотолесцы поддерживали неформальные связи с самыми отдаленными уголками леса, в том числе и с сообществом аватарок-сокольников, обычно предпочитавших держаться подальше от человеков. А еще община сильванов стала своего рода центром притяжения для части местного молодняка, в особенности романтически настроенных, тех, кто видел свое будущее в полном слиянии с лесом. Тянулись к ним больше девушки. Сильваны, как уже знала итальянка, рождались почти всегда мужского пола. Среди студентов, особенно младших курсов, ходили бесчисленные слухи о духовно-сексуальных обрядах, практикуемых в общине сильванов. Говорили об этом с нескрываемой завистью, сопровождая рассказы невероятными выдумками и умопомрачительными подробностями. Когда Франа поинтересовалась у своего спутника, правда ли это, Умар только ухмыльнулся. «Вот окажешься там, сама все и увидишь своими глазами. Даже поучаствовать сможешь, если решишься, конечно». Франа лишь фыркнула в ответ. «Чтобы она, да не решилась!» Хотя и понимала, конечно, что Сильван под впечатлением совместно проведенной бурной ночи собирается попросту развести ее на новые эротические приключения. «Белиссимо, бомбино. Хочешь выяснить, на что я способна на самом деле? Желаешь узнать, что такое подлинная итальянская страсть? Но так не жалуйся потом. Тебе и твоим зеленокожим соплякам такое и не снилось». Спустя несколько часов она уже не была так в этом уверена. Для начала Франа попала в руки двух девушек-золотолесок из отдаленного селения Эгладор, расположенного в нескучном саду. Эльфы, с бледно-зеленой кожей, изящной до хрупкости, сияющие изумрудные глаза, даже уши слегка заострены. Или это только кажется? Они словно материализовались из комиксов манга и мультиков аниме, которые она так любила в детстве. Теперь это становилось реальностью, и даже их белье – словно составленная из крошечных листочков и стебельков, почти невидимая на отливающих зеленью телах и вместе с тем изысканно изящная. Франа искренне пожалела, что миланские модельеры не имеют возможности увидеть и скопировать это невесомое лиственное кружево. Но девушки к ее разочарованию не поддержали тему моделей интимного белья. Вместо этого они уложили гостю на ложе и... Франа никогда не была ни монашкой, ни ханжой. Случались в ее богатой приключениями интимной жизни и однополые игры, и групповые эксперименты, и много еще чего. Так что удивить ее было не так-то просто, но сейчас, прежде всего, не было самого секса. Изощренный массаж с ароматическими маслами, отварами трав, голубым дымком из курильниц и над всем этим сухой мелодичный перестук пучков деревянных трубочек на ветру – и тонкий, проникающий в глубины подсознания свист флейты. Очень скоро она потеряла ощущение реальности. Чувствовала только умелые руки и не менее умелые губы, скользящие по телу, расслабленному, изнемогающему от желания. Потом к эгладоркам присоединились двое юношей-сильванов. Кажется, одним из них был Умар. Вчетвером они провели итальянку по немыслимым лабиринтам наслаждений. И та вскоре перестала понимать, жива она или умерла, не выдержав сменяющих друг друга пароксизмов страсти и удовольствия. Франа пришла в себя на какой-то краткий миг и осознала, что партнер у нее уже один, и это Умар. Но теперь он и не думает подчиняться ее воле, следовать ее желаниям, а сам ведет ее. Куда? Франа не знала и не желала гадать, канув, словно в сладкую бездну, пучину очередного оргазма. Она проснулась рано утром, неожиданно для себя, посвежевшей и полной сил. Умара рядом не было. Она лежала на мягком ковре, расстеленном на досках, и утреннее солнце, пробивающееся через густую листву золотолесских ясеней, весело играло на ее обнаженной коже. Франа быстро оделась, благо белье и все остальное было аккуратно сложено тут же, рядом. Глотнула чего-то травяного из узкого керамического кувшина, жевала половину лепешки с отчетливым привкусом меда и орехов. Из домика посреди Делони доносились молодые голоса и журчание льющейся воды. И Франа сразу припомнила ночное купание в удивительном висячем бассейне, сделанном из толстых пластов коры и подвешенном на золотисто-зеленых канатах. Там она плескалась вместе с партнершами, и, кажется, позже к ним присоединились двое сильванов. Расспросить Умара о том, что они вытворяли ночью? К своему удивлению, Франа осознала, что ей совершенно не хочется этого делать. Чтобы не расплескать сосуд, полный волшебных ощущений, сохранить его наполненным как можно дольше. Она едва успела принять душ и позавтракать, когда появился Умар, нагруженный их рюкзаками и оружием. Он сообщил, что договорился с речниками. Лодка ждет у пристани. Если они поторопятся, то заночевать смогут в селении Медицинский сад, что раскинулось возле Дорогомиловского моста напротив небоскребов Москвы-Сити. Московский лес. Москва-река. 223, 222, 221, считал слух Егор. На счете 220 пирогу подбросило так, что у него лязгнули зубы. Вода возле борта вздыбилась грязно-пенным горбом, в котором крутились какие-то непонятные маслянистые клочья черного и черно-зеленого цвета. «Удачно накрыл!» — удовлетворенно констатировал Коля Ячимин. «Штуки три сразу, не меньше, теперь не сунутся!» Егор кивнул и засунул оставшиеся 2 подрывных заряда в мешок из промасленной кожи. Толовые шашки с самодельными взрывателями из стреляных гильз, продукция умельцев нагатинского затона, боялись сырости. Но без них миновать участок Москвы-реки между Васильевским и Большим каменным мостами было делом немыслимым. Кикиморы, гнездившиеся в корнях деревьев у разваленного парапета Софийской набережной, атаковали все, что проплывало мимо. И далеко не всегда стрелки, сидящие за тяжелыми пулеметами на кремлевских башнях, успевали прийти на помощь. Впрочем, пока они еще даже не добрались до самого опасного участка. И каякер тешил себя надеждой, что кикиморы, распуганные взрывами, не сразу накинутся на пирогу. «На той неделе на одного из наших выдра с моста сигануло», — сообщил Коля. «Двоих порвало. Очень сильно. На Новодевичий скит вести пришлось. Еле успели». «С Большого Каменного», — уточнил Егор. О том, что в руинах моста издавна обитает выводок этих опасных тварей, он знал из рассказов Бича. «Если бы...» — Коля с досадой мотнул головой, отложил весло и принялся разматывать тряпицу на замке своего оленебоя. «Тут, на Васильевском...» Откуда она здесь взялась, ума не приложу. По воде точно не могла добраться. Кикиморы на все живое бросаются. Даром, что они, как и выдры, порождение Чернолеса. Чернолесом называли большой участок мутировавшей растительности, заполнивший Балчук от Болотной площади до самой Космодемьянской набережной. Сердцем Чернолеса, о котором ходило немало жутковатых легенд, считалась культурная группа, давным-давно установленная в восточном конце Болотной площади. Она носила название «Дети – жертвы пороков взрослых». 13 отвратительных фигур и в прежние, относительно спокойные времена, неизменно вызывавшие у зрителей оторопь. Егор видел эти произведения искусства только на картинках и не горел желанием лицезреть вживе. Зато он знал легенды, связанные с этим местом. Если Чернолес победит в последней битве на Калиновом мосту, так называли горбатый пешеходный Лужков мост, еще одно средоточие легенд леса, то злые силы, воплощениями которых служат жутковатые скульптуры, обретут силу и расползутся по всему свету, тысячекратно умножая несчастье, войну, разврат, алчность, садизм и прочие человеческие пороки. Ну, легенды легендами, а место это было в самом деле нехорошее, как бы не самое скверное во всем лесу. Отсюда расползалась по окрестностям нечисть вроде кикимор, распространялись смертоносные черные раи, облака плотоядных мошек, способных за считанные минуты оставить от человека или крупного зверя один только голый отполированный скелет. К счастью, эта напасть обычно не появлялась при свете дня, предпочитая ночной мрак или хотя бы облачную, сумрачную погоду. Егору о повадках черного роя рассказал все тот же Бич, да он и сам однажды столкнулся с этой мерзостью, и только фаеры, оказавшиеся у запасливого егеря, спасли их тогда от мучительной смерти. С тех пор Егор постоянно имел при себе 3-4 картонных цилиндрика, дающих факела цветного пламени. «Да нет, неоткуда тут взяться чернолесским выдрам», — начал было отвечать Егор, когда Коля вдруг заорал «Вон она!» и вскинул свой оленебой. Грохнуло. Каякера чуть не опрокинуло на спину. Отдача у этого штучного изделия, изготовленного под патроны от ДШК, была более чем солидной. И сверху, с парапета моста, в воду обрушилось, подняв фонтан-брызг, что-то большое и черное. «Заряды кидай! Заряды!» — завопил Эчимин, хватая с дна пироги короткий багор. «По кругу, 4 метра! И скорее, пока кикиморы до нее не дотянулись! Порвут шкуру! Кому тогда ее впаришь?» Егор торопливо распустил завязки мешка с глубинными бомбами. Целая, непорченная, пулевое отверстие не в счет, шкура чернолесской выдры, тем более такой крупной, может принести стрелку солидный куш и на университетском рынке, а на речвокзале, куда каякер и намеревался отправиться после того, как высадит пассажира возле метромоста, как бы не втрое. Причем самому Егору, как участнику удачной охоты, полагалось не менее 1/3 вырученной суммы. И Егор ни на секунду не сомневался, что Эчимин выплатит все до желудя. Ловчить, тем более со своими, в лесу не принято. Он извлек из мешка 3 подрывных заряда, выдернул проволочные с колечками чеки и разбросал их вокруг каноэ, стараясь выдержать дистанцию. А каякер, потеряясь от натуги, уже переваливал добычу через борт. «Здоровая тварь!» — оценил он, дождавшись, когда пенные круги подводных взрывов разойдутся по поверхности. 3 метра будет, если с хвостом. Действительно, под тяжестью добычи пирога ощутимо просела. «Ну что, где там твое послание?» — спросил каякер. «Пристраивай поскорее и гребем отсюда. Нам еще до темноты Крымский мост проходить надо, а мне, знаешь ли, неохота неделю потом смердеть, как выгребная яма». Егор кивнул, соглашаясь. Крымский мост не был ни самым сложным, ни самым опасным местом, но все до одного речники московского леса ненавидели его всеми фибрами своих бродяжьих душ. Дело было в лианах, сплошь затянувших пилоны, подвесные цепи и фермы моста, не встречавшиеся больше нигде в лесу. Лианы эти чуть ли не круглый год усеивали небольшие, размером со сливу, плоды, и при попытке потревожить свисающие до воды стебли, сливы дождем сыпались вниз на неосторожных и лопались, окатывая с головы до ног дурно пахнущей слизью, смешанной с мелкими семенами, снабженными острыми крючками. Если обгаженный пытался стряхнуть отвратную субстанцию с лица или одежды, крючки глубоко впивались в ладони, и их приходилось долго и мучительно потом извлекать. Что только речники не изобретали, чтобы уберечься от этой напасти. Возили с собой огромные самодельные зонтики, натягивали, подходя к мосту, брезентовые тенты над лодками. Эчимин же предпочитал полагаться на свой опыт каякера-экстремала и неподражаемую маневренность пироги, сделанной собственными руками из вымоченной в масле коры серебристого ясеня на можжевеловых ребрах-шпангоутах. «Прими как к стене и дальше протяни метра на два!» Егор рукой показал направление. Коля двинул веслом, и пирога ткнулась носом в опору моста. Рядом с насквозь проржавевшим стальным уголком, торчащим из стыка гранитных глыб. «Это где-то здесь. Бич точно все описал». Нужная трещина нашлась через несколько минут. Егор завернул латунную капсулу в кусок промасленной кожи. Полиэтилен, как и прочая водонепроницаемая синтетика, в лесу быстро расползалась в липкую кашицу и засунул поглубже. «Закончил?» – осведомился каякер. «Тогда бери весло и смотри, там подрывные заряды далеко не убирай. Нам еще вдоль всего Чернолеса плыть, а кикиморы этой осени что-то чересчур активны, словно выбесились». Он уперся веслом, вырезанным в виде древесного листа, в каменную кладку. Пирога послушно вильнула, выходя на стрежень потока, неспешно струящегося под опорами моста. Что ж, поручение бича выполнено, и теперь остается только надеяться, что егерь не ошибся, доверяя свою тайну еще и каякеру. Что-то подсказывало Егору, что содержимое, оставленное в трещине капсулы, способно поднять в лесу настоящую бурю. «Московский лес. Лужнецкая набережная». Огненно-дымный язык вырвался из дырчатого наконечника бронспойта и канул под сводами тоннеля. Леха покосился на стрелку манометра, подкрутил латунный барашек вентиля. Магистраль, тянущаяся к платформе от паровоза, отозвалась ядовитым шипением и струйками пара из кожаных сочленений и дважды нажал на педаль спуска. Фрш! Фрш! Огненные плевки канули в дымном мраке. В тоннеле затрещало, заскрипело суматошно, и прежде чем Леха успел еще раз поддать напора, из смрадных клубов выкатился на свет комок огня. По мельтешащим волосатым лапам-ходулям в нем угадывался особо крупный паук-волосан. Яцик вскинул обрез, но горящая тварь уже перевалилась через парапет и полетела с моста вниз, в груды битого бетона. Леха-кочегар, оскалившись, выдал еще один язык пламени, опустив бронспойт пониже. «И будет!» — сказал он, закручивая вентиль. «Толян уже так близко, как бы его не накрыть! Вон, какой треск стоит!» Яцик прислушался. На все звуки заглушил прерывистый гудок. Один, другой, третий. И словно выброшенные акустическим ударом, из клубов дыма выкатились еще три паука-волосана, гораздо меньше первого. Заметались перед платформой и вслед за первым сиганули вниз. За последним пауком, чья волосатая шкура была подпалена огнеметом, тянулся дымный след, словно за сбитым зенитками бомбовозом. Гудки прекратились, зато явственно был слышен приближающийся треск. Леха махнул рукой помощнику, сидящему в будке паровоза. Тот потянул кожаную петлю, свисающую сверху, и механизм отозвался пронзительным свистом. Платформа дернулась, залязгали сцепки, и состав послушно попятился, выбираясь задним ходом на мост. Из тоннеля дважды свистнуло в ответ. «Вообще-то, — подумал Яцик, — можно бы и остаться на месте». Дрезина двигалась по параллельным рельсам, и Лехина шайтан-арба нисколько ему не мешала. Видимо, путеец не хотел попасть под летящие во все стороны лохмотья зелени и горелые клочья, летящие из-под фрезы путеочистителя, закрепленной на передке дрезины. Задачей этого агрегата было время от времени проходить насквозь зеленый тоннель, тянущийся от руин станции «Деловой центр» до Дорогомиловского моста, и сбривать лианы, проволочную лозу и прочую ползучую зелень, которые оставлены без присмотра тоннель, зарос бы за считанные недели. Таких участков, где растительность смыкалась над железнодорожными путями, образуя зелено-сумрачные коридоры протяженностью порой в несколько километров, на МЦК хватало. И Толянов агрегат вместе с тремя такими же, путейцы называли их газонокосилками, без работы не застаивался. Конечно, этот участок пользовался у путейцев дурной славой из-за обитающей здесь насекомоподобной дряни. А потому Леха Кочегар и решил подсобить коллеге-путейцу в его нелегком труде. И главным инструментом в этом деле выступал мощный огнемет с приводом от паровой магистрали локомотива, способный выбросить струю огнесмеси шагов на 100. Боекомплект к шайтан-трубе приходилось экономить. Огнесмесь бодяжили сотрудники доцента Шапира в подвальной химической лаборатории в ГЗ, в тайне от факультетского начальства. Рецептуру Яков Израилевич разработал на основе спирта, растительных масел и желатина и снабжал кустарным напалмом всех нуждающихся. С большой выгодой как для лаборатории микологии, так и для себя лично. Вот и сейчас газонокосилка своим ревом, треском и беспощадно вращающимися лезвиями сгоняла всю членистоногую мерзость к выходу из тоннеля, где их встречал Лехин огнемет. После того, как партизаны основательно зачистили от пауков волосанов свой небоскреб, уцелевшие особи вынуждены были искать новое место обитания и неожиданно открыли для себя такое увлекательное занятие, как нападение на проходящие по МЦК дрезины. Скорости нападения эти так участились, что помимо регулярных зачисток тоннеля, путейцы договорились с партизанами и обитателями медицинского сада о том, что те будут держать у выхода из тоннеля на мосту постоянный блокпост со смешанным гарнизоном. Треск и металлический скрежет стали оглушительными и вдруг разом прекратились. Из-под зеленых сводов показалась газонокосилка. Из будки, защищенной металлической сеткой, торчала голова машиниста в противогазе с рубчатым хоботом. Фреза сделала несколько оборотов холостую и остановилась. С изогнутых блестящих лезвий свисали мотки проволочного вьюна, который, как хорошо известно всякому лесовику, не всяким ножом возьмешь. «Придется теперь Толяну сдирать их вручную», — подумал Яцек. «Молодых, что ли, припрячь? В самом деле, чего им пялиться на бесплатный цирк? Старая, как сама война, истина гласит. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы к ночи замучился». И начальство партизан строго следовало этому правилу, воспитывая рекрутов-новобранцев из офисной молодежи. Офисом называлось поселение, возникшее после зеленого прилива между 70-м и 60-м этажами башни «Восток», одной из башен Федерации. 30 с лишним лет этот островок цивилизации промыкался в изоляции от остального леса, пережил немало потрясений, едва избежал гибели, и теперь там правили бал партизаны под командой чекиста, сделавшие офис своей базой. Добровольцев, желающих присоединиться к команде барахольщиков, среди тамошнего молодняка нашлось немало, и требовалось, прежде чем обучать новичков основам военного дела, преподать им непростую науку армейской дисциплины, так как понимали ее сами партизаны. «Мы славно поработали и славно отдохнем», — заявил Леха Кочегар. Они с Яцеком стояли у ограждения платформы и наблюдали, как Толян дрючит молодых, заставляя их до блеска вылизывать усталую газонокосилку. «Глотнешь?» И протянул собеседнику кожаную флягу, украшенную замысловатым тиснением из переплетенных ветвей и листьев. «Работа мастеров золотолесцев», — определил Яцек. «Они там все помешаны на псевдоэльфийской эстетике». «Дурьяновка?» «Она родимая», — подтвердил Леха. «Сегодня утром только бочку откупорили. Забористая!» Яцек одобрительно кивнул и принял флягу. Дурьяном называли экзотический шипастый фрукт дуриан, который больше нигде, кроме медицинского сада, в лесу не рос. Местные жители гнали из него самогон, по популярности мало уступающий добрынинской чаче. «Давно из Сокольников, пан Кочегар?» — спросил он, сделав основательный глоток. «Размовляли путейцы с аватарками, договорились, и по МЦК можно ездить беспечнее, безопасно. Ну, как договорились? Леха пожал плечами. Временное перемирие. Спасибо Сереге Бичу. Если б не он, разговора вообще не вышло бы. Пан Бич, где он сейчас есть? Я его высадил на ботаническом саду, ответил путеец, имея в виду станцию Московского центрального кольца. Он вроде на ВДНХ собирался, там рядом. А теперь, докот, идешь... Куда поедете? Спросил Яцек. Не потому спросил, что это его интересовало. У путейцев свои дела, путейские, а из вежливости, чтобы поддержать разговор. Надо бы на лихобор скататься, в депо, ответил Леха. Трубки в котле текут, запаять бы. А потом снова на ВДНХ. Договорился там взять груз для садоводов Кусковцев. Да и Бич просил его подхватить, когда дела свои доделает. Спрашивать, что за дела были у того на ВДНХ, Яцек не стал. Хотя интересовало это его чрезвычайно, как и все, связанное с личностью Бича. Больно уж часто в последнее время сводила судьба партизан и легендарного егеря. Позади в деревянной будке, пристроенной к опоре моста, задребезжал сигнальный колокол. Половинка ацетиленового баллона, подвешенного на цепи. Яцек поспешно обернулся, нашаривая бинокль. По реке со стороны центра скользила узкая лодочка, в которой Яцек узнал пирогу другого своего давнего знакомца, речника Коля Чемина. Он скинул над головой обрез и выстрелил. В ответ фигурка на корме пироги приветственно замахала веслом. Два других пассажира повторили его жест, и Яцек, подняв глазам окуляры, узнал того, что повыше. «Нет, пан Кочегар, нигде вы... никуда вы сегодня не поедете», — с ухмылкой сообщил он путейцу. «Это Эчемин, с ним студент, товарищ Бича и какая-то паненка. Так что сегодня вечером гуляем. Вы размовляли в таверне бочонок дурьяновки откупорили. Бардзо, бардзо кстати».